Ну и мебель в ней была, судя по огромной кровати с украшенными замысловатой резьбой спинками, не из дешевых. Удивило размером так называемой гостиной, где, по словам Пьера, семья проводила большую часть жизни. Комната размером в сотню квадратных метров, заставленная всевозможными диванами, пуфиками и невысокими журнальными столиками, навевала мысли об уюте и спокойствии, что ли. Так и хотелось присесть в какое-нибудь кресло или прилечь на диван и порелаксировать. Дальше во время этой своеобразной экскурсии мы осмотрели кухню-столовую, комнату для занятий спортом, такой себе спортзал на минималках, комнату для курения, библиотеку и кабинет хозяина. Замучаюсь перечислять все, что увидел там, и рассказывать, какое у меня было впечатление от всего этого. Однозначно все дорого и богато. После знакомства с жилищем и троицей служанок, как я понял, поварихи и двух горничных, мне дали время освоиться в моей новой комнате, привести себя в порядок и немного отдохнуть. Я принял душ, переоделся, и после этого, уже разбирая свои вещи, задался вопросом, что вообще происходит и почему именно со мной? Если рассуждать здраво, да, конечно, я помог сыну этих богачей, но такого отношения к себе все равно не заслужил. По-хорошему, эти богачи должны были в лучшем случае сунуть мне в качестве благодарности сотню-другую своих тугриков и благополучно забыть о моем существовании. Здесь же притащили домой, устроили по-королевски, еще и врача домашнего вызвали, чтобы он осмотрел мои травмы. Ведут себя со мной как с дорогим гостем, и даже тот же глава семьи разговаривает как с равным, ничем не выказывая своего превосходства. Странно все это, и, как по мне, не должно так быть. Хоть и лезли подобные мысли мне в голову со страшной силой, я не стал заморачиваться. По большому счету, детей мне с ними не крестить, взять им с меня нечего, поэтому и переживать я не стану. Почему-то плохого я от этой семьи не жду. Вот есть такое чувство, что они со мной искренне, и все тут. Вскоре ко мне постучались и позвали на завтрак, который по понятным причинам вышел довольно поздним. За столом сидело гораздо больше народа, чем можно было ожидать. Оказывается, посмотреть на диковинку в виде меня примчались два брата Пьера, а еще появился переводчик, так что зря я переживал о проблемах коммуникации. После моего знакомства с новыми людьми мы приступили к завтраку, и сразу же выяснилось, что в этой семье во время еды разговаривать не принято. Благо, лоханулся не я, а переводчик, изнывающий от нетерпения узнать новости с родины. Он оказался чистокровным русским, родом из города Тверь. Как выяснилось из разговора уже после завтрака, он воевал здесь, во Франции, в составе русского добровольческого корпуса, и после начала известных событий, связанных с революцией, возвращаться на родину не стал. Здесь женился, да так и прижился в Париже. Но рассказал на себе, как я уже говорил позже. Сейчас же Пьер непререкаемым тоном попросил его не вести никаких разговоров за завтраком, так как это плохо сказывается на пищеварении. Вот почему в этом доме за столом не разговаривают. Переводчик внял этому строгому выговору и не проронил ни слова, пока не закончился завтрак. На самом деле мне было неприятно выслушивать это замечание Пьера. Не все ведь знают, какие законы царят в их доме. Можно было сказать это и помягче. Понятно, что я только отметил для себя все это и сделал определенные выводы, но встревать и не подумал. Лишнее это. Тем более, что этот переводчик мне как бы никто. Про сам, собственно, завтрак особо рассказывать нечего. Разве что упомяну, что кофе французы пьют после еды и делают это даже без сигареты в прикуску. Вот же дикари. Это я иронизирую, конечно. Просто привык в прошлой жизни начинать свой день с кружечки кофе с сигаретой. Вот и здесь, едва пригубил замечательно сваренный напиток, аж слюнка потекла. Так захотелось закурить. С трудом сдержался, чтобы не попросить сигарету. Для себя, в принципе, решил по возможности обойтись в своей новой жизни без этой вредной привычки. Но это не точно. Все-таки в прошлом я был заядлым курильщиком. Еще что можно отметить из прошедшего завтрака, что какое-то напряженное отношение ко мне было, пока мы не начали есть. Уж не знаю, что они ожидали увидеть. Может, кого-то вроде дикаря, который понятия не имеет, как пользоваться столовыми приборами, или еще чего. Но они явно вздохнули с облегчением, когда увидели, как я веду себя за столом. В принципе, ел я не торопясь и без стеснения, как привык. Тем более, что приготовлено все здесь было действительно вкусно. И я после завтрака не поленился поблагодарить повара, вернее, повариху. Вот как раз после завтрака для меня начался ад в миниатюре. Народ жаждал общения, причем все и сразу. Главное, что темы для разговоров у всех были разными. Другими словами, каждого интересовало что-то свое, из того, что я мог рассказать о своей жизни и о стране, из которой я приехал. Например, братьев Пьера очень волновал вопрос, собирается ли Советский Союз рассчитываться по долгам царской России. Им вообще в голову не приходило, что неоткуда это знать 14-летнему пацану. Приехал оттуда, значит, должен быть в курсе и точка. Утрирую, конечно, но примерно так это и ощущалось. На самом деле я-то точно знаю, что Союз пошлет всех этих с их долгами. Но говорить этого не буду ни в коем случае. Еще не хватало остаться виновником в чужих грехах. Молодому поколению, как это бывает, возможности задать вопросы не дали. Старшие развлекались и вымотали меня напрочь. В конце концов, Пьер спохватился, что все уже везде опоздали. Он на какую-то важную встречу, дети на учебу, жена тоже куда-то, но не сказал куда. Когда он велел закруглять дебаты, я вздохнул с непередаваемым облегчением. Правда, ненадолго, потому что он напоследок произнес: «Вечером уже обстоятельно поговорим». Я аж поперхнулся от этой фразы. «А это сейчас что было? По верхам пробежали или что?» Народ начал активно разбегаться, и у нас с переводчиком, которого звали Арсением Захаровичем Поречным, появилась возможность перемолвиться об интересующих его вещах. Так-то я о Союзе и в беседе с французами немало поведал. Но Арсения Захаровича интересовали несколько другие аспекты жизни на родине. Пришлось снова заниматься говорильней, не хотелось обидеть этого человека. Но и о своем интересе я не забыл. Попросил его уделить мне время и дать пару уроков французского языка, а то чувствую себя ущербно. Так и кажется, что тебя сейчас посылают с улыбкой на лице, а ты об этом не знаешь. На эту мою просьбу он ответил, что за пару часов достаточно знаний усвоить не получится, так что и никакого смысла в этом нет. Может и так, но попробовать можно. Вдруг у меня талант к изучению языков, а я и не знаю, сказал я, улыбнувшись. Он расхохотался и ответил: «Да уж, это обязательно надо проверить. Так и быть. Во второй половине дня я приду пораньше. Попробуем позаниматься». На этом наше общение не закончилось. Ведь с минуты на минуту должен был появиться вызванный Пьером домашний доктор. Так что переводчик мне еще пригодится. А вот после осмотра можно будет на время расстаться. Этот осмотр, по сути, ничем не отличался от того, что был в гостинице. Доктор подтвердил, что перелома переносится нет. Велел пару дней поменьше активничать и побольше проводить времени в постели и оставил мазь, как он сказал, собственного изготовления, которой следовало смазывать опухшие места. Осмотр надолго не затянулся, так что и Арсений Захарович вскоре засобирался уходить. Подумав, что бездельничать хорошо, но скучно, я попросил переводчика добыть у горничных несколько листов чистой бумаги и хоть какие-то письменные принадлежности. А если вдруг обнаружится чертежный набор, то и совсем славно будет. Хорошо быть богатым. Такой вывод я сделал, когда горничные уточнили, что мне на самом деле нужно, и притащили в мою комнату все, что я попросил, в течение пары минут. Не в каждой квартире, даже в будущем, найдется то изобилие, которое появилось у меня в комнате, как по мановению волшебной палочки. Вот я и подумал, что тоже хочу быть богатым. Шутка, конечно, но не до конца. Бумага мне понадобилась для эксперимента, который давно уже хотел провести, да все как-то не получалось. А вот сейчас, когда появилось время побездельничать, решил попробовать маленько поиграть со своей памятью, как тогда, во время похода с дедом за изумрудами. В этот раз попробую повспоминать с толком. Вдруг удастся что-то из этих воспоминаний перенести на бумагу. Вернее, наверное, неправильно объясняю суть задуманного. Хочу попробовать, находясь в состоянии, когда вспоминается все, что только я когда-либо видел. Зарисовать какую-нибудь деталь или переписать когда-то прочитанную книгу. Да мало ли что удастся извлечь из памяти. Интересно же, вдруг на халяву стану каким-нибудь писателем знаменитым или гениальным изобретателем. Поиронизировал сам над собой маленько, а потом попытался поймать состояние, в которое я впал в прошлый раз. На удивление, получилось практически сразу. Вот только с рисованием в этом состоянии поначалу не задалось. Вспомнился мне со старта почему-то мотоцикл, который я собственноручно ремонтировал не раз и не два. Нет, никаких деталей я не вспоминал и не зарисовал. Попробовал просто перенести на бумагу его внешний вид, и даже находясь в этом своеобразном трансе, умудрился расстроиться. Получалась не картинка, как я надеялся, а какой-то рисунок пьяного подростка. Проще говоря, выходила полная фигня. Плюнул я на это дело и начал как бы рассматривать свой мотоцикл во всех деталях. Даже незаметные на первый взгляд царапинки разглядел. Почему-то за этим занятием я так и не выпустил карандаш из рук, да и даже позу не переменил. Увлекшись воспоминаниями, рассмотрел свой бывший мотоцикл во всех подробностях, а потом пошагово начал вспоминать ремонт двигателя и коробки передач. Собственно, не один раз его перебирал, как под руководством отца, первый раз, так и самостоятельно. Но длился этот просмотр такого своеобразного фильма из памяти недолго, как я подумал тогда. Увидев в воспоминаниях отца, я вдруг почувствовал острый приступ непонятной тоски по потерянным из-за моей смерти родным и близким, которые остались в прошлом мире, до такой сильной тоски, что я поневоле вывалился из своего транса и откинулся на спинку стула, прикрыв глаза, из которых вдруг потекли слезы. Так я и сидел с закрытыми глазами неизвестно сколько времени, почему-то даже наслаждаясь этой тоской. Странно это все звучит и нелогично, но мне было грустно от невосполнимой потери и в то же время радостно от осознания, что я всегда буду помнить своих родных, как никто другой. Купаясь в этом шторме эмоций, я даже не услышал, как в комнату кто-то вошел, и вздрогнул, когда ощутил прикосновение чужой руки на моей щеке, и услышал приятный голосок, который на ужасном английском произнес: «Вы плачете, потому что вам больно?» Открыв глаза, прямо перед носом я увидел вырез платья, в котором хорошо была видна шикарная грудь. Аж невольно сглотнул неясно откуда появившуюся слюну и сам не понял, как удержался, чтобы не полезть к этой прелести руками. Перевел взгляд на лицо склонившейся надо мной горничной, которую звали Кэтрин, и ответил: «Нет, соринка в глаз попала», а через секунду не в попад добавил: «Вы красивая». Девушка, или, правильно будет сказать, женщина лет 25, может, 27, зарделась и как-то шустро отстранилась. Потом улыбнулась мимолетно и спросила: «Вам обед сюда принести или пройдете в столовую?» «Не надо сюда, ходячий же. Сейчас приведу себя в порядок и подойду», — ответил я, сам подумал. Нифига себе я повспоминал, а ведь казалось, что недолго. Наблюдая за шикарной кормой горничной, которая плавно шествовала к выходу из комнаты, я прислушался к состоянию своего организма и отметил, что в принципе чувствую себя нормально. Горничная, наверное, ощутила на себе мой взгляд, потому что возле двери как-то хитро изогнулась с полуповоротом и лукаво стрельнула в мою сторону глазками. Казалось бы, ничего такого не сделала, а я аж испариной покрылся. Умеют женщины разговаривать языком тела и играть на нервах мужчин. Это непреложный факт. Когда за этой дамой закрылась дверь, я положил на стол карандаш, который до сих пор держал в руке, бросил взгляд на стол перед собой и надолго застыл, как каменный, не понимая, что вообще произошло. Ведь я точно помню, что когда пытался нарисовать мотоцикл, получилась какая-то фигня. Сейчас же смотрел на лежащий передо мной лист и охреневал от этого рисунка, больше похожего на очень качественную черно-белую фотографию. Настолько четко на ней были прорисованы даже мельчайшие детали. Главное, я даже не помню, как рисовал это, и не понимаю, как это возможно в принципе. Ведь я никогда не отличался особыми талантами в изобразительном искусстве, а тут, можно сказать, шедевр получился. Только после довольно длинной паузы я рассмотрел другие листы бумаги, лежащие под этим рисунком, и сразу нашел свою первую попытку, которая наглядно отображала настоящий уровень моего мастерства в рисовании. Аж захотелось разорвать это свое творение на мелкие кусочки, чтобы не позориться, в случае, если кто увидит это безобразие. Что, собственно, сразу и сделал. Пошинковал этот лист бумаги в клочья. Еще немного полюбовавшись хорошим рисунком, я пожалел, что нарисовал в этом непонятном состоянии только один такой шедевр. Зато убедился, что эта методика работает, и решил, что в будущем я непременно ей воспользуюсь. И не раз. Обед, в отличие от завтрака, вышел скучным. Может, еще и потому, что прислуживала мне не Кэтрин, а ее коллега. Дама с очень строгим лицом и поведением воспитателя детского сада. После обеда я планировал вернуться к своим экспериментам, но не повезло. Домой вернулся Мишель, которому, несмотря на подбитый глаз, все равно пришлось посещать занятия, где он, судя по всему, надолго не задержался. Когда я смотрел на его темные очки, скрывающие пол лица, при помощи которых он пытался скрыть уже фиолетовый синяк, мне так и хотелось сесть и нарисовать что-нибудь приличное. Такое, чтобы это было не только функционально, но еще и красиво. Это я про очки говорю. А пока оставил эту идею, помня о своем таланте художника, вернее, о его отсутствии, но отметку себе сделал. Вообще, если порыться в моей голове, можно много чего полезного оттуда вытащить. Но это потом. Сейчас Мишель начал жестами показывать, что нам надо куда-то идти. Плохой из него переговорщик и знаток языка глухонемых, потому что я так и не понял, что он, собственно, от меня хотел. Жестом остановил его попытки объясниться и направился искать Кэтрин, которая, пусть и на ломаном английском, но способна объяснить, что от меня хочет этот малолетка. Смешно, конечно. Мне ведь сейчас 14, а ему 18. Но, тем не менее, я воспринимаю его именно как малолетку. Оказалось, что Мишеля очень заинтересовали мои костюмы, и он хотел заказать себе точно такие же. Вот и просил меня сходить с ним к знакомому мастеру, который обшивает их семейство. Конечно, доктор велел мне быть дома, но чувствовал себя неплохо, поэтому решил прогуляться. Тем более, что пешком идти не придется, можно воспользоваться дежурной машиной. Оказывается, и такая у этой семьи есть. Специально для срочных поездок детей и персонала, если, конечно, прислуги это потребуется для хозяйственных надобностей. Добрались быстро, и после знакомства с этим самым мастером я понял, что, похоже, теряю хватку, а вместе с ней и деньги».